Часть четвертая. Не слышу музыку, но слышу бой барабанов. Глава 33. Рождество дома. «А что бы ты сделал?» — спросила Бриана, осторожно перекатываясь на узкой кровати у Эмисов, чтобы пристроить острый подбородок на плече у Роджера. «С чем?» Отогревшись, впервые за много недель, набив желудок сытным ужином миссис Бак и уютно устроившись в постели с женой, Роджер испытывал приятную сонную леность. «С Эсай Мортоном и Алисией Браун». Роджер от души зевнул, хрустнув челюстью, и устроился поудобнее. Набитый кукурузными листьями матрас громко зашуршал. Наверное, их с Брианой недавние игры слышал весь дом. Впрочем, плевать. В честь его возвращения она вымыла голову, и волосы теперь мягко лежали на груди, мерцая в тусклом свете очага. На улице еще не стемнело, но Роджер и Бриана все равно закрыли ставни, создавая иллюзию, будто находятся в крохотной пещере на двоих. «Не знаю. Наверное, то же, что и твой отец. Ты так вкусно пахнешь». Он намотал прядь волос на палец. «Спасибо. Я попробовала тот новый шампунь, который мама сделала из масла грецкого ореха и бархатцев. А как же бедная жена Исаи из Гранит Фоллс?» «А что она? Джейми все равно не заставил бы Мортона вернуться к ней против воли, если она вообще жаждет его возвращения. И вряд ли ту девушку, Алисию, он увез силой. Иначе твой отец не стал бы покрывать их побег». Роджер откинулся на подушку, поглаживая пальцем рыжую бровь. «Думаю, самое лучшее, что можно было сделать в тех обстоятельствах, это дать молодым немного форы. А к утру снег смешался с грязью, так что и стаю медведей не выследишь, не говоря уж о парочке влюбленных». Морозы сменились оттепелью, и домой милиционеры приехали в добром расположении духа, но по уши в грязи. Бриана вздохнула, и от теплого воздуха по груди Роджера побежали мурашки. Она вдруг приподняла голову, с любопытством их разглядывая. «Что такое? Я не всю грязь смыл». Роджер умывался довольно торопливо, спеша в теплую постель. «Нет, просто мне нравится, когда у тебя мурашки. Волоски на груди встают дыбом, а соски сморщиваются». Она пощекотала один из них, вызывая на радость себе новую волну мурашек. Роджер недовольно заерзал. «Надо бы сменить тему». Он глубоко вздохнул и оторвал голову от подушки, с интересом принюхиваясь густым ароматом, текущим с кухни. «Что готовят?» «Гуся. Точнее, гусей. Их там с десяток». В голосе Брианы отчего-то послышалось сожаление. «Здорово». Он лениво провел ладонью по ее спине, бледно-золотой, от сияния свечей. «А по какому случаю? Из-за нашего возвращения?» Бриана смерила Роджера долгим пристальным взглядом. «На Рождество». «Что?» Он заморгал, пытаясь подсчитать дни. Календарь в голове начисто сбился. «Когда?» «Завтра, идиот ты эдакий!» С нарочитым вздохом проговорила она, подалась ближе и проделала что-то невообразимое с его соском. А потом в шорохе постельного белья сползла вниз, лишая Роджера уютного тепла. «Ты что, не видел украшения в доме? Мы с Лизи заставили чертенят чишелмов наломать еловых веток и 3 дня плели венки и гирлянды». Ее голос из-под надеваемой сорочки звучал неразборчиво, но, как Роджер смел надеяться, без особой обиды. Он сел и свесил ноги, поджав пальцы, когда босые ступни коснулись холодных деревяшек пола. В их собственной хижине у кровати лежал плетеный коврик, однако там сейчас обосновались чишелмы. Роджер запустил руку в волосы, срочно придумывая себе оправдание. «Я ничего перед собой не видел. Только тебя одну». Это истинная правда. А она, как известно, лучше самой сладкой лжи. Высунув голову из сорочки, Бриана с прищуром уставилась на Роджера, но, увидев его искренний взгляд, медленно улыбнулась. она подошла к постели и обняла его, окутывая запахом бархатцев, душистого белья и молока. Ребенок скоро опять проголодается. Смирившись, Роджер обхватил ее за бедра и привлек к себе, чтобы хоть на секунду прижаться лицом к пышной груди. «Прости, совсем забыл. Иначе обязательно привез бы тебе с Джемом что-нибудь в подарок». «Что, например? Кусочек Исаи Мортона?» С тихим смехом она высвободилась и стала заплетать волосы. На запястье покачивался браслет, который Роджер подарил ей в прошлый сочельник. «Ага, из его шкуры вышел бы неплохой переплет для книги. Или ботиночки Джему». Путь домой был не близок. Роджер не чуял под собой ног от усталости. И хотел лишь одного подарка. Снова нырнуть с Брианой в постель и провалиться в глубокий сон любовных грез. Однако его звал Доук, и Роджер, зевая и помаргивая, встал. «Значит, на ужин сегодня гусятина», — уточнил он, копаясь в груди грязной одежды. «Где-то должна быть чистая рубаха, но раз хижину заняли чишелмы, а Бриана перебралась в комнату Уэмисов, Роджер не представлял даже, где теперь искать свои вещи. Да и нет смысла надевать чистое, чтобы отмывать хлев или кормить лошадей. Переоденется потом, к ужину». «Ого! А на завтра миссис Бак запечет половину свиной туши. Гусей я подстрелила вчера, и она решила их не коптить. Мы надеялись, вы успеете вернуться к празднику». В ее голосе опять прозвучали странные нотки. «Ты что, не любишь гусятину?» «Никогда ее даже не пробовала». «Роджер». «А?» «Просто хотела спросить. Ты знаешь?» «Что знаю?» Голову еще заполнял приятный туман усталости и любовного истощения. Бриана успела надеть платье и уложить косу, а он до сих пор искал чулки и ботинки. Роджер рассеянно тряхнул штаны, и осыпавшиеся с них комки грязи градом застучали по деревянному полу. «Ты что делаешь? Что с тобой такое?» — рявкнула вдруг Бриана. Она раздраженно вырвала у него штаны, распахнула ставни и силой принялась выбивать их за окном. Потом швырнула штаны через всю комнату обратно Роджеру. «Эй, это с тобой что такое?» «Со мной? Ты раскидал грязь по всему полу и обвиняешь меня?» «Прости, я не подумал». Она сдавленно хмыкнула. Роджер торопливо сунул ногу в штанину, повинуясь чисто мужскому рефлексу. Назревала буря, а любую опасность лучше встречать не с голой задницей. Поспешно завязывая пояс, он затараторил. «Слушай, прости, я совсем забыл, что скоро Рождество. У меня были важные дела. Я все исправлю. Давай, когда поедем в Кросс-Крик на свадьбу твоей тетушки, я...» «К черту гребаное Рождество!» «Что?» Он замер, так и не успев застегнуть штаны. Даже в сумраке комнаты было видно, как Бриана наливается краской. «К черту Рождество! И Кросс-Крик! Пусть катится ко всем чертям вместе с тобой!» Мимо его уха просвистела деревянная мыльница, силой грохнувшая стену. «Да подожди ты, черт бы тебя побрал!» «Не смей при мне выражаться!» «Ты ведь сама! У тебя, значит, важные дела, да?» Бриана схватила с умывальника большой фарфоровый кувшин. Роджер пригнулся, но она опомнилась и поставила его на место. «Я весь последний месяц провела по уши в стирке и детском дерьме, среди истеричек и орущих младенцев, пока ты занимался своими важными делами. И вот ты заявляешься весь в грязи и топчешься по чистым полам. Ты хоть представляешь, каково скоблить их, стой на четвереньках, этим грёбаным щелоком?» Она затрясла перед ним руками. «Ты даже на сына не взглянул и ни слова о нем не спросил, а он, между прочим, научился ползать. Тебе хотелось поскорее завалиться в постель, и ты даже не побрился!» Роджер почесал куцую бороду. «Я... просто решил, что ты тоже хотела». «И пусть!» Бриана топнула, поднимая облачко пыли. «Это здесь ни при чем!» «Ладно». Он наклонился за рубашкой, опасливо кося на Бриану одним глазом. «Выходит, ты так взъярилась, потому что я не заметил чистые полы?» «Нет!» «Нет», — повторил он, глубоко вдохнул и попробовал снова. «Значит, из-за того, что я забыл про Рождество?» «Нет!» «Тогда потому что я поспешил заняться с тобой любовью?» «Нет! Ты можешь уже заткнуться!» Роджер и сам над этим подумывал. Однако непреодолимое желание докопаться до правды его не оставляло. «Тогда я не понимаю, почему». «Вот именно! В этом-то все и дело!» Развернувшись на голых пятках, она протопала к сундуку возле окна и принялась в нем рыться, что-то злобно бормоча под нос. Усилием воли Роджер смолчал и рывком натянул грязную рубашку. Он был раздражен и чувствовал себя виноватым. Убойная смесь эмоций. Дальше он одевался в напряженной тишине, то и дело порываясь задать новый вопрос, но вовремя спохватываясь, чтобы не разжечь ссору. Бриана нашла чулки, судорожно натянула их и сунула ноги в разбитые ботинки. Встала лицом к окну и часто задышала, точно перед прыжком в воду. Роджера так и подмывала сбежать, пока она не видит. И все же он не мог уйти, не выяснив сперва, где совершил ошибку. Одному Господу ведомо какую. Он подошел к ней сзади и положил руки на плечи. Бриана его не оттолкнула, не попыталась засадить ботинком по ноге или заехать коленом в пах. Поэтому он рискнул скользнуть губами по ее затылку. «Так что ты говорила о гусях?» Она глубоко вздохнула и обмякла. Кажется, злость угасла так же быстро, как вспыхнула. По-прежнему ничего не понимая, Роджер обнял Бриану за талию и привлек к себе. «Вчера миссис Аберфельд сожгла печенье на завтрак», — начала она. «Ох, правда». Миссис Бак обвинила ее, что она слишком много внимания уделяет своей дочери, вместо того, чтобы следить за плитой. И кто, мол, вообще кладет чернику в тесто? А что, нельзя? Понятия не имею. Миссис Бак считает, что нет. Потом Билли Маклауд упал с лестницы, и мы никак не могли найти его мать. Она ушла в уборную и застряла. И... Что-что? Миссис Маклауд была низенькой, но довольно пухлой, а ее седалище под юбкой так и вовсе напоминало два пушечных ядра в мешке. Картина получалась до нельзя зрелищной. Роджеру стало смешно. «Не надо над ней смеяться. Она теперь вся в занозах». Несмотря на упрек, Бриана и сама тряслась со смеху. «Господи! А потом что?» «Ну, Билли орал во все горло. Он ничего не сломал, но довольно сильно стукнулся головой. И миссис Бак выскочила из кухни с метлой наперевес. Она решила, будто на нас напали индейцы. А миссис Чишем как раз нашла миссис Маклауд в уборной и начала нас звать. И тут миссис Бак поднимает голову и вдруг как завопит: «Гуси!» Так громко, что все разом заткнулись. А она бежит в отцовский кабинет, хватает ружье и сует мне в руки». За рассказом Бриана успокоилась и прильнула к Роджеру спиной. «Я так рассвирепела. Пальцы просто чесались кого-нибудь убить. А гусей было очень много. Ты же знаешь, как они обычно летают». Да, Роджер не раз видел неровный темный клин, пронзающий зимнее небо, слышал крики, рождающие в сердце странное чувство одиночества и стремление последовать вслед за ними. Все выбежали посмотреть. Детеныши Чишелмы со своими дикими, едва прирученными щенками носились взад-вперед, собирая упавшие тушки. А Бриана все стреляла и стреляла, торопливо перезаряжая ружье. Одна из собак стала жрать гуся, а Тоби пытался разжать ей челюсти. И она его тяпнула. И он заметался, заорал, что ему отгрызли палец. Весь перемазался кровью. И мы никак не могли его поймать и посмотреть, что там на самом деле. И мамы, как назло, не было. А миссис Чишелм ушла к ручью с близнецами. Бриана снова окаменела, наливаясь краской. Роджер обнял ее крепче. что палец впрямь откусили. Она помолчала, потом вздохнула. Нет, даже кожу не порвали, а кровь была гусиной. Ясно. Все же здорово, правда? Кладовая полна мяса, палец на месте, и дом еще стоит. Он сказал это в шутку и удивился, когда Бриана задышала часто-часто. «Да», — произнесла она с чувством глубочайшего удовлетворения. «Я справилась. Все живы, здоровы и сыты. И даже обошлось без кровопролития. Почти», — добавила она. «Как там говорят? Лес рубят, щепки летят». Роджер засмеялся и подался вперед, чтобы ее поцеловать. Потом вспомнил про бороду. «Ой, прости. Мне побриться, да?» «Не надо», — она провела пальцем по его челюсти. «Мне даже нравится. Побриться ты всегда успеешь». «Да, успею». Он поцеловал ее. «Значит, вот в чем дело. Бриане хотелось, чтобы ее похвалили. Если так, она заслужила». Роджер знал, что она не сидела у очага и не пела Джему колыбельные. Но он и не подозревал, что все было настолько жутко. Пахло можжевельником, смолой и свечным воском. Обычно Бриана берегла дорогие свечи и подпаяла масляную лампадку. Однако сейчас спальню заливал мягкий золотистый свет от трех подсвечников. Роджер вспомнил, как они занимались любовью, и на коже Брианы плясали рыжие блики, а в сокрытых обычно местах залегали малиновые и фиолетовые тени, отчего простыни казались еще белее. Пол был чистым до недавних пор. В углах лежали пучки ароматного розмарина. Кровать застелена свежим бельем. Бриана ждала его возвращения, а он ворвался, весь полный впечатлений, ожидая похвалы за то, что уцелел, и не замечая ничего, будучи ослепленным одним лишь желанием поскорее завалить ее в постель. «Эй», — прошептал он ей на ухо, «может, я и дурак, но я люблю тебя». Она глубоко вздохнула, ткнувшись в него полной молока грудью, теплой, даже сквозь слои одежды. «Да, ты дурак, но я тоже тебя люблю и рада, что ты вернулся». Он рассмеялся и выпустил ее. Над окном висела веточка можжевельника, сгибающаяся под тяжестью сине-зеленых ягод. Роджер отломил ее и знаком примирения заправил в вырез платья. «Счастливого Рождества! Так что там с гусями?» С легкой улыбкой Бриана погладила колючие иголки. «Ну, неважно. Просто...» Он проследил за ее взглядом, обернулся и увидел на умывальнике лист бумаги. Это был рисунок древесным углем. В штормовом небе дикие гуси рвались сквозь ветер, гнувший кроны деревьев. При виде его в груди вновь рождалось то самое чувство. То ли радость, то ли боль. «Счастливого Рождества», — тихо сказала Бриана. Она встала рядом, обнимая Роджера за талию. «Спасибо. Боже, Бриана, ты просто чудо». Он жадно поцеловал ее, чтобы унять странную тоску. «Взгляни, там еще один. Все-таки Бриана отлично рисует, так что кровь стынет в сердце. На верхнем листе она изобразила ярость грозового неба, волю и невероятное мужество. Нижний рисунок, пусть и в тех же черно-серых тонах, был совсем другим. Мертвый гусь висел подвешенный за лапы. Шея выгнута, крылья распластаны, а клюв полуоткрыт. Словно даже в смерти он звал товарищей. Каждое перо было прописано до мельчайших деталей. Роджер еще никогда не видел чего-то столь прекрасного и безжизненного. «Я рисовала прошлой ночью», — негромко сказала Бриана. «Все спали, а я не могла». Не находя себе покоя, она слонялась по пустым коридорам, а потом, несмотря на холод, вышла и стала бродить по двору. В коптильне мерцали угли. Она заглянула туда и поразилась красоте висящих гусей, белеющих на фоне зачерненных стен. Я проверила, спит ли Джейми, потом принесла этюдник и рисовала, пока пальцы не замерзли так, что я не чувствовала в руке уголь. Только сейчас Роджер заметил на ее лице синие тени и представил, как поздно ночью, при одной лишь свече, она рисует мертвых гусей. Он хотел обнять ее, но она отвернулась и отошла к окну с дрожащими ставнями. Морозный ветер рвал с деревьев последние серые листья и каштаны, которые картечью стучали по крыше. Перед самыми родами па рассказывал мне всякие истории. Я тогда мало что слышала, хотя кое-что все-таки запомнила. Бриана прижалась спиной к ставням, рукой держась за подоконник. Он сказал, если охотник убивает серого гуся, то нельзя уходить сразу. Серые гуси образовывают пару на всю жизнь. И если убить одного, второй будет оплакивать его до самой смерти. Если подождать немного, тот второй прилетит, и его тоже надо убить. Глаза у нее были темными, и пламя свечи плясало в их глубине синими искрами. Вот я и подумала. Вдруг так со всеми гусями, не только серыми. Роджер откашлялся. Ему хотелось успокоить ее, но не горькой ложью. «Не знаю. Ты боишься, что у убитых тобой птиц остались пары?» Она плотно поджала губы. «Не боюсь. Просто не могу выбросить эти мысли из головы, что они летают там, одни. Ты уехал, а я все думала. Ну, то есть я знала, что с тобой все будет хорошо. В этот раз. Зато потом, в другой раз, ты можешь и не вернуться. А, ладно, забудь. Глупости». Она хотела пройти мимо него вглубь комнаты, но Роджер поймал ее и крепко обнял, не давая увидеть своего лица. В обычной жизни он Бриане ни к чему. Он не умеет ни косить сено, ни пахать, ни охотиться. Если надо, она сделает все сама или найдет себе другого мужчину. Вот только этим разговором о диких гусях она намекала, он нужен ей, и она будет его оплакивать. Может быть, всю жизнь. И в теперешнем его настроении это был самый ценный подарок. «Знаешь», — тихо сказал он ей в волосы, «когда я был ребенком, соседи держали гусей, таких здоровенных белых тварей. Целых 6 штук. Они сбились в настоящую банду и запугали всю улицу. И тебя тоже?» Дыхание Брианы ласково пощекотало ключицу. «Еще как. Только мы начинали играть, как они выскакивали, орали во все горло, клевали нас, били крыльями. Если я хотел выйти во двор, приходилось звать миссис Грэхэм, чтобы та загнала этих тварей обратно в загон. А однажды утром приехал молочник. Они, как всегда, бросились на него, напугали лошадь, и та понесла. Прежде чем ее успели поймать, тележкой задавила 2 гусей. Прямо в лепешку смяла. Дети были в восторге». Бриана не без удивления рассмеялась ему в плечо. «И что было дальше?» «Миссис Грэхэм их ощипала. И всю неделю мы ели пироги с гусятиной», — невозмутимо ответил Роджер. «Вот что я знаю о гусях. Они те еще сволочи, но на вкус объеденье». Он наклонился за грязным пальто. «Ладно, пойдем, я помогу твоему отцу с делами, а потом посмотрю, как мой сын умеет ползать».